Маскарад. Обширный зал с примыкающими комнатами, украшенный для маскарада. Герольд. Здесь не тевтонской пляской смерти вас встретят ряженые черти, здесь жизнерадостнее тон. В дни римского коронования за Альпами край ликования монархом нашим видит дани, к державе присоединен. У папы туфлю лобызая, он с императорским венцом привез другой подарок края, колпак дурацкий с бубенцом. С тех пор, благодаря фиглярству, переродившись целиком, мы прячем светское коварство под скоморожьим колпаком. Ну вот и гости вереницей проходят дом из цветника. Еще дурачеством пока нам не приходится учиться. Мы от рождения, где случится, разыгрываем дурака. Садовницы. Пение под мандолину. Чтоб блеснуть на вечеринке щегольством своих обнов, молодые флорентинки, появились мы на зов. Мы набросили на челки тонкий шелковый покров, в локонах у нас наколки из искусственных цветов. Долговечен цвет поддельный, время не берет его, не завянет в срок недельный рук усердных мастерство. На цветы пошли обрезки, вместе сшитые тесьмой, и теперь явились в блеске симметричности самой. Мы привлечь умеем чувства и не пропадем в тени, потому что суть искусства женской сущности сродни. Герольд. Ну-ка, что у вас за тенец? Дайте бросить взгляд один на самих вас, коробейниц, и на внутренность корзин. Неспроста в аллеях рощиц столько шумной тесноты, с миловидностью разносчиц могут спорить их цветы. Садовницы, только не торгуйтесь с нами, мы сговорчивы с любым, и крылатыми словами каждый дар сопроводим. Оливковая ветвь. Ветвь с плодами, я при этом не завидую букетам, ненавистна мне вражда. Я по всей своей природе воплощение плодородия, миролюбия и труда. Я могу наверняка пригодиться для венка. Венок из золотых колосьев. Дар Цереры дамам статным предлагаю волоса. Смесь полезного с приятным, наилучшая краса. Странный венок. Смальваю бумажное сходство из сухого мха листва. Мода терпит сумасбродство и не терпит естества. Странный букет. Имени мне Теофраст дать не мог бы и не даст. Редкостные единицы только могут мной плениться, но в прическу и на грудь к моднице какой-нибудь, может быть, попасть случится. Почки роз, вызывающие. Пусть искусственность пародий, скромности наперекор, следует крикливой моде и причудой тешит взор, заплетая в кудерьки золотые лепестки. Мы же скрылись, притаясь, счастлив, кто отыщет нас. Розы ждут начала лета, это время их расцвета. В это время с ними Влад дышат клятвы и обеты, и огнем любви согреты сердце, чувство, ум и взгляд.